дорогие братья, я очень рад, что Господь усмотрел для меня быть вместе с вами. Мне кажется, наверное, это Бог усмотрел милость мне оказать такую. Мне так по сердцу ваше рассуждение, вот эта тема. Нахожу, что это очень насущная тема. Да благословит нас Господь, чтобы мы не были похожи на тех людей, которых сказано в Писании, о чем мы вчера читали, по причине умножения беззакония во многих. Да. Братья, записка пришла, сделать звук погромче. Чтобы нам не уподобиться, братья, тем людям, о которых сказано, о которых мы читали вчера, по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Будем проверять свои сердца, чтобы этот голос, который звучит к нам, нам поправит нашу жизнь, и чтобы действительно наша жизнь была это проявление, это явление Божьей любви, Божьей сущности самого Господа, там, где Он поставил нам жить, трудиться. Дорогие братья, у меня есть желание предложить вот сейчас два текста из Писания, и потом хочу сказать тему, о чем хочу вместе с вами порассуждать. Потому что сам об этом переживаю, о себе. Сам переживаю о себе, как о том, кому Бог вручил определенное служение, и у вас, у каждого есть служение. И вот чтобы то, что Бог поручил и вручил, чтобы нам совершить. Потому что время близится. Время близится, когда каждый из нас будет давать отчет о своей жизни, о своем служении. И здесь собраны те, кто несет служение, так мне братья сказали. И вот апостол Петр говорит, и когда явится пастыреначальник, а скоро он явится. И нам каждому нужно будет давать отчет, как прожито, как совершали служение там, где он нас поставил. И поэтому, братья, вот хочу такие сейчас тексты прочитать. Вторая книга про Липоменон, 29 глава. Первый 11 стих. Езекия воцарился 25 лет и 29 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Авия, дочь Захария. И делал он угодное в очах Господних, точно так, как делал Давид, отец его. И дальше идет перечисление тех дел, что он сделал. В первый год царствования своего, первый месяц, то есть в самом начале, он отворил двери дома Господня и возобновил их. Он позвал священников, придите. Он обратился к ним, чтобы они освятились. Он напомнил им о том, что отцы поступали беззаконно, что они заперли двери дома Господнего. И результат такой – стих 8 читаю. «И был гнев Господа на Иудею, на Иерусалим, и Он отдал их на позор, на опустошение, на посмеяние, как вы видите глазами вашими. И вот пали отцы наши от меча, а сыновья наши, дочери наши, и жены наши за это в плену до ныне». Вот такая трагедия. Мы знаем, братья, отца Езекии, Ахаз, как нечестиво он поступал, в какое состояние ввел Израиля. И вот теперь Бог для Израиля милость усмотрел. Езекия воцарился, поставил его царем. И удивительно, просто как трудно порой менять, что-то менять в жизни. Нам очень трудно, даже в личной жизни, не говоря уже о семейной, не говоря уже об общественной, государственной. А здесь в первый год, в первый месяц полная реформа, все меняется. Почему? Потому что Езекия обратился к Господу, решил жить так, как жил Давид, отец его. И он напомнил Израилю, что вот так было, потому что отцы наши поступали беззаконно и делали неугодное в очах Господа, и оставили его, и отвратили лица свои, жилище Господне, обратились спиною. И вот теперь как бы новое время. Езекия обращает народ к Богу. Но вот я хочу обратить внимание, братья дорогие, 10-11 стих. «Теперь у меня на сердце заключит завет с Господом, Богом Израилевым, да отвратит Он от нас пламень гнева Своего. Дети мои, не будьте небрежны, ибо вас избрал Господь предстоять лицу Его, служить Ему, быть у Него служителями и возжигателями курений». Братья дорогие, хочу вот из этого текста, из этой небольшой такой вот панорамы, которую мы сейчас обратили внимание, жизнь Израиля и приход Езекии, обратить внимание на вот это слово. «Дети мои, не будьте небрежны». Это слово он обратил к левитам и священникам. В 4 стихе мы об этом читаем, он их собрал, и он обратился к ним, к левитам и священникам. Обратился к ним и говорит: «Дети мои, не будьте небрежны, вас избрал Господь». И здесь даже такие подразделения он пишет. Прежде всего, предстоять лицу Ему, Его, служить Ему, быть у Него служителями и возжигателями курений. И я думаю, что он обратился очень правильно, что к ним обратился. Отцы отвратились. Да, это он мог сказать о своем отце, он царь. А где же были священники и левиты? И они отвратились. И такая трагедия пришла. Гнев Господа на Иудею, на Иерусалим. Он отдал их на позор, на опустошение, на посмеяние. Пали отцы, сыновья и дочери, и жены в плену. Вот какое ужасное состояние. А почему? А какая причина? А причина – небрежное отношение к служению. И вот теперь Езекия обращает народ к Господу и обращается прежде всего к виновникам этих трагедий, к священникам и левитам. И говорит: «Дети мои, не будьте небрежны». Братья дорогие, мое желание обратить внимание на это слово, чтобы мы не были небрежными. Толкующие источники поясняют слово «небрежность» так. Небрежность – это нерадивое, невнимательное отношение к чему-либо, равнодушное, пренебрежительное обращение, состояние запущенности, заброшенности. Небрежный, нерадивый, относящийся к своим обязанностям без должного внимания, сделанный неряшливо, кое-как, без старания. Удивительно, вот Даль и другие толкующие вот источники вот так внимательно вот охарактеризовали это состояние небрежности. Дорогие братья, как много зависело от священников. Но по их небрежности отступали от Господа цари, отступал от Господа Израиль, и такие ужасные последствия. Дорогие братья, нас с вами Бог поставил в определенном историческом участке пути церкви. А вот это место Он избрал нас, братьев. Кому-то доверил служение пресвитера, кому-то благовестника, кому-то доверил служение проповедника, руководителя общины. Братья, это очень ответственно. Вас избрал Господь. Мне хочется этими словами Езекии обратиться ко всем вам, вот как он, переживая, посмотрев на прошлый пройденный путь, увидев это рабство, это горе, которое постигло их. Мне хочется, братья, обратиться ко всем вам, к братьям, по нашей небрежности мы можем лишиться Бога лично. Наши семьи могут лишиться отцов, боящихся Бога. Наши церкви лишатся проповедников, боящихся Бога. Наши церкви могут лишаться служителей, боящихся Бога. По причине небрежности. Вот эти священники и левиты были небрежны. И такая трагедия пришла в Израиль. Братья, по причине нашей небрежности трагедия может прийти в семьи, в церкви, в регионы наши, в объединения наши. Дети мои, не будьте небрежны. Вот такая серьезная тема предлагается в этой конференции. Я думаю, братья, как прекрасно, мы молимся, сокрушаемся. Я тоже молюсь и тоже сокрушаюсь. Вот и думаю, ну вот хорошо сейчас здесь, сокрушаемся, плачем, принимаем решение, а вот завтра, а вот послезавтра, когда мы поедем к себе домой, как брат сказал, порой так занято все, что даже помолиться некогда. Это небрежность. Братья, мое желание обратить внимание именно на то, чтобы мы поняли нашу ответственность, как братьев, как служителей поняли эту ответственность. И чтобы не проявили небрежности, как проявили те священники, левиты, и Израиль оказался в таких обстоятельствах. Братья, я хочу обратить внимание сейчас на наше правильное отношение к себе, к своей семье, к своей церкви, где нас Бог поставил. Хочу обратить внимание на дело благовествования, которое Бог нам лично каждому поручил. И хочу еще обратить внимание на духовную брань, которую каждому из нас нужно совершать. Противник наш, дьявол, ходит как рыкающий лев. Братья, первый текст, который прочитаю, это текст записан у последнего пророка Ветхого Завета. Последний пророк, пророк Малахия. Я прочитаю из второй главы, только из 15 стиха, часть фразы. «Итак, берегите дух ваш». Братья, книга пророка Малахии, она тоже, это книга скорби. Господь открывает здесь и обращается к Израилю, говорит, я возлюбил вас, я возлюбил. А потом говорит, сын чтит отца, раб господина своего, если я отец, то где почтение мне? Народ пренебрегает служением Богу. Во второй главе народ пренебрегает самим Богом, пренебрегает дальше читаем мы, Господь обличает народ в том, что они пренебрегли Божьим Словом. Это 2 глава, 4 стих. Обращает внимание на заповедь, которую пренебрегли. Дальше, братья, мы читаем, вот все это построение этого пророчества, я боюсь отвлечься от главной темы, просто как бы, чтобы шире было понятно. И вот какие последствия, вы прогневляете Господа. Наблюдайте за духом вашим. Наблюдайте. Берегите дух ваш. Братья, Господь обращает внимание, что вся проблема, вот которая здесь перечислена, она начинается изнутри, из сердца. И те, кто тогда были священники-левиты, они вот так не наблюдали за собой. Народ не наблюдал за собой. И вот, вот вся эта книга, вы ее хорошо знаете, я думаю. Вот вся эта книга – это вот это скорбь Бога, что вы не наблюдали за Духом, вы не наблюдали, вы не берегли Дух свой. И вот теперь такая трагедия. И предупреждает, вот придет день, пылающий, как меч. Тогда поступающие нечестиво будут, как солома, попалит Господь. Вот, вот такое ожидает тех, кто не наблюдает, кто привел себя в такое состояние, и народ веренный привел в такое состояние. Наблюдайте за духом вашим. Дорогие братья, еще один текст сейчас прочитаю. Это... Послание Галатам, вот фраза такая. Послание Галатам, 6 глава. Первый стих. Братья, если... И упадет человек, какое согрешение? Вы, духовные, исправляете такового в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным. Вот это слово «исправляйте такового» привести в исходное состояние. Вот это смысл этого слова – исправляйте. Вы духовные, вы должны привести человека в исходное состояние, в состояние духовное, то, которое Бог привел этого человека, и он стал чадом Божьим. Братья, если и упадет человек, и тут тоже смысл этого слова упадет, будет пойман в какие-то обстоятельства, вы духовные, исправляйте. Братья, вот Павел обращается к братьям и называет их духовные. Братья, только духовные смогут освободить человека, если он был пойман. Только духовные могут помочь человеку вернуться в исходное состояние, в общение с Богом, когда благодать Святого Духа наполнила сердце человека. Только духовные. А как быть духовным? Описание хочет нас видеть духовными, братья, духовные братья. Для этого, братья, так необходимо беречь дух, по духу поступать, быть водимым Духом Божьим, быть исполняемым Духом Божьим, для того, чтобы иметь откровение, для того, чтобы... быть в близком общении с Богом. Вот эта фраза, которую мы прочитали здесь. «Дети мои, не будьте небрежны, ибо вас избрал Господь предстоять лицу Его». Вот с чего начинается служение. Предстоять лицу Его. Это личное, наше, сердечное общение с Ним. Вы духовные. Для того, чтобы быть духовными, нужно предстоять Его лицу. Для того, чтобы быть духовным, и быть способным кого-то исправлять, приводить в исходное состояние, братья, нужно быть духовным. Как достигать этого должного состояния, предстоять лицу Божьему? Братья, три совета, понимаю. Так я, может быть, кто-то из вас дополнит. Нахожу, что для нас, как для никого, прежде всего, касается это слово, которое отмечено в книге Откровения, 22 глава, 11 стихом. «Святой, да освящается еще». Дорогие братья, это наше личное освящение. Никто не знает нас так, как знаем мы и Бог. И поэтому как необходимо вот чувствовать, понимать, анализировать правильно себя, видеть свое состояние и проводить это личное освящение. Вы знаете, вот в моей жизни я иногда определяю для себя именно дни поста и молитвы о своем состоянии. И пребывая в посте, в молитве, прошу Бога, Господи, озари душу мою, дай понять мое состояние. Господи, не чувствую, не вижу откровений, нет понимания, нет дерзновения. Господи, причина во мне. Господи, помоги исправить свое состояние. Братья, святые, мы стали святыми, потому что нас посетил святой, потому что Он в нас святой Бог. Да, и может быть у нас какие-то дела есть не святые, вот их-то надо удалить. Святой по принципу пребывания в нас Бога освящается еще. Нужно отделиться теперь, отделиться от всяких скверн плоти и духа. Братья, это очень серьезная задача, которая должна стоять перед каждым из нас. Второе, на что хотел бы особо обратить внимание, для того, чтобы беречь свой дух, это вот это пребывание в молитвенном общении с Богом. Удивляет, мы вчера об этом вспоминали, удивляет это способность нашего Господа. Просто удивляет. Он ночи проводил в молитве. А ведь он был в таком же теле, как и мы. А он ночи проводил в молитве, а днем сходил к народу и проповедовал. И не просто проповедовал. Братья, там не было первый, второй, третий, там не было стишков и пения. Там целый день с утра до вечера он занимал людей. Он отдавал себя. И это было и в перерывах, несли больных, прикасался, он чувствовал, что исходила сила. Братья, нам знакомо это чувство, когда заканчивается день воскресный, и вечером, приходя домой, нет сил даже ужинать, нет сил даже общаться с семьей. Вот это и зашла сила в общении с народом, в проповедях, в беседах, в молитвах, в покаяниях. Вот и зашла сила. Вот это истощение, истощение. Братья, как важно знать, что пополнение духовных сил, а не только в предстоянии лицу Божьему, в этом близком сердечном общении с Ним. И третье, братья, что поможет нам быть духовными, беречь свой дух, это исследование Священного Писания. Братья, я понимаю, к нам, к служителям Слова, проповедникам, ответственным, пресвитерам, диаконам, к нам это уже не относится слово «как вы читаете». К нам относится слово, как мы исследуем Писание. Господь говорит, исследуйте Писание. И вот этот восторг Павла, который писал Писание, который исследовал Писание, который высказал эти слова, о бездна богатства премудрости и ведения Божия. Вот чем глубже проникает человек в Писание, в понимание Писания, тем понимает, как он мало знает Писание. Братья, один человек, у меня был друг, один друг был такой, он был человек после академии, и вот так вот мы дружили с ним по определенным обстоятельствам. И вот он однажды мне, я был еще тогда юношей, и он мне преподал один урок. Один урок преподал. Я его запомнил на всю жизнь. Он взял лист бумаги и нарисовал там кружочек такой, небольшой кружочек. И он говорит, Саша, вот как ты считаешь, то, чего мы знаем, и того, чего мы не знаем, чего больше? Я говорю, ну, конечно, чего мы не знаем, того больше, а то, что мы знаем, это меньше. Он говорит, вот этот кружочек маленький, это то, что мы знаем. А вот это все пространство, это то, что мы не знаем. И он говорит, вот маленький кружочек, у него маленькое соприкосновение с областью незнания. А когда человек чуть-чуть больше знает, у него соприкосновение с областью незнания побольше. А если человек еще больше знает, у него соприкосновение с областью незнания еще больше. И говорит, так далее и дальше. Чем больше человек что-то познает, изучает, понимает, тем он больше понимает, что он еще так мало знает. Этот человек был светский человек, хотя он католик был, вот, но тем не менее он не был религиозником. Братья, и вы знаете, я вот потом запомнил это в жизни и думаю, вот точно так и в духовной жизни. Чем больше проникаемся в этот духовный мир, исследуя Писание, понимая Писание, пророчество, тем больше, братья, понимаем, мы еще не знаем так, как должно знать. Нахожу, дорогие братья, чтобы беречь свой дух, чтобы сделать его всегда наполненным Божьими откровениями, Божьей благодатью, нам необходимо каждому уделять особое внимание исследованию Писания. Для этого необходимо уделять не просто ночь, когда все закончилось. Я, когда был чуть помоложе, чаще всего уделял ночь. А сейчас, когда зрение уже притупилось, вот, понял, что это неверно, отдавать Богу ночь. Да, ночь надо отдавать, если нет возможности отдать день, может, в каких-то обстоятельствах. А теперь понял, это неверно. Остатки дня или остатки сил отдавать Богу. Где-то надо жертвовать день. Может, даже жертвовать работой, уединившись, заняться Писанием, изучением, исследованием. И тогда, братья, наш сердечный сосуд будет наполнен. И тогда от избытка сердца потекут реки воды живой. И они будут напоять. Прежде всего, будет напоен человек сам. Он будет напоять жену свою, детей своих, церковь свою, и в благовествовании будет иметь успех, и с духами злобы будет воинствовать. Братья, берегите дух ваш. Я однажды услышал пример, может быть, братья, вы тоже слышали, был такой служитель у нас, Константин Сысоев, братцы, он жил на Украине, я с ним очень мало был лично знаком, но проповедей его слушал много. Вот. И он однажды в одной проповеди привел такой пример, что один старец, служитель, подошел к ним, а их там было три друга, три брата на Украине, такие ревностные братья, везде участвующие. А этот служитель подошел к ним и говорит: «Братья, я смотрю, вы такие занятые, я смотрю на вас, у вас нет времени даже с Богом пообщаться. Братья, беда вас ожидает». Старец, служитель, подошел и так сказал. Они такие одаренные, там, и общение проводили, и такие там и ораторы, и такие музыкальные, и организаторы, все такое. Это он все говорит вот, в проповеди своей. А потом, говорит, одного отлучили, а потом другого отлучили. А потом пришло время, и Константина отлучили. Братья, не сберегли, братья, дух. Не прибыли, не предстояли пред лицом Господа, не прибыли в этом близком общении с Богом. И трагедия. Берегите дух ваш, братья, берегите. Второе, на что хочу обратить внимание, братья, это наши семьи. Семья каждого из нас. У нас у каждого есть жена, есть дети. Такой текст прочитаю из Писания, 1 послание Тимофею, 5 глава, стих 8. Очень знакомый текст. И очень известный текст. «Если же кто о своих, особенно о домашних, не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного». Я не буду изучать контекст данный, вот, но нахожу, что это, братья, относится не только к старцам, и не только к вдовам, и не только к их детям. Нахожу, что эта ответственность, она относится прежде всего к нам. Если же кто своих, и такая деталь, а особенно домашних, не печется. Печется, то есть заботится, заботится. Братья, вот здесь же в послании Тимофею, 3 глава, 3 глава, 4 и 5 стих, мы читаем, вот о служителе, такая характеристика, хорошо управляющий домом своим, детей, содержащих в послушании со всякою честностью. Ибо кто не умеет управлять собственным домом, то будет ли пешись заботиться о Церкви Божьей? Будет ли, сможет ли? Если кто своих, особенно о домашних. Братья, как важно, чтобы, занимаясь служением, духовным или материальным, вот, чтобы нам не снять с себя ответственность за мою жену, за своих детей. У нас в объединении с одного служителя отстранили от служения, или, как говорят, сняли, вот, отстранили от служения. Причина этому была жена, церковь и даже мнение детей. Это один из друзей моих юности, хороший был брат, и мне сейчас скорбь по сердцу его. Он был богобоязненным, скромным, вот, тружеником хорошим. Хотя он живет и далеко от меня, вот, но тем не менее я так его знал. Но, братья, в его жизни, анализируя его причину падения, причину вот крушения этого дома, он где-то на каком-то этапе оставил это переживание свое, оставил о домашних. Перестал управлять домом. Где-то стал руководить жена, где-то стали не покоряться дети. И это привело к трагедии. Там не было греха блуда, там, или пьянства, или сквернословия. Ничего этого не было, братья. А вот так жена не перестала в нем видеть служителя, дети, церковь. И человек был отстранен от служения. Ну, от церкви, потому что в семье непорядок. Дорогие братья, как мне хотелось, чтобы мы заботились и о семьях своих. Конечно, прежде всего о душах. На своем месте, о телах, пища там, это на своем месте. Я сейчас хочу только обратить внимание вот о духовном устройстве семьи. Братья, на что надо особо обратить внимание? Вещи буду говорить обычные, то, о чем мы, в общем-то, и говорим, но, как Павел говорил, напоминанием возбуждаю чистый смысл. Нахожу там, где утрачиваются семейные собрания, домашнее собрание. Это то, что очень тесно сплочает семью. Это то, что помогает вот отцу видеть всех их мышление. Это то, что открывает и во время этих служений состояние детей. Это то, что содействует их духовному росту, домашнее служение. Братья, ну так вот, если откровенно спросить у нас у каждого, как мы их проводим? Если мы, может быть, полгода, а кто-то и больше не бывает дома. Вот. Как в это время моя семья? Братья, нахожу, что когда я дома, и когда я провожу это служение, и когда меня нет дома, в это положение служения входит моя жена, и она проводит эти служения, это нормально, так должно быть. Но если, когда я дома, у меня не всегда получается, и если жена не всегда получается, то наш дом, братья, наш дом может упасть. Там не будет основания слова. Самое простое, это прочитать вместе главу, поделиться размышлениями и помолиться вместе. И накапливается опыт. И приобретается способность вот к тому, чтобы и дети становятся способными мыслить, извлекать живые мысли из Писания. Второе, на что я еще хочу обратить здесь внимание, братья, это совместное служение в церкви. Вот в нашей церкви есть такая практика, но не у многих, не у многих. Очень приятно, что есть у нас такие семьи, которые вместе, муж, жена с детьми выходят и совместно участвуют. Братья, совместное участие в служении – это очень сильно сплочает семью. Выучить какую-то декламацию, вместе выйти, рассказать декламацию, стих, вместе спеть – это очень сильно. Сама подготовка, сам выход, самоучастие – это великое свидетельство для людей, неверующих. Христианская семья, вышли, вот они все. А если еще там Господь даст им и музыкальные способности по партиям что-то споют, это будет очень хорошо. Совместное служение, это сплочает семью. Братья, и третье, на что хочу обратить внимание, что утверждает в нашей семье духовную атмосферу, это освящение в семье. Знаете, братья, вот такое пришло в нашу церковь, такое как бы откровение, я хочу сказать вот его. Мы такую практику имеем, в общем, не только у нас, в нашей церкви, и на Кавказе многие церкви. Последний месяц года, это декабрь, мы посвящаем теме освящения. Мы собираемся братьями, мы распределяем темы, и весь декабрь месяц освящения. Это месяц, когда люди... особо, ну, пробуждается чувство, Новый год, старый, уходит, какие переживания, вот, исповедание, покаяние, ну, вот так вот проводим. А потом пришло такое побуждение предложить, чтобы эти служения проводить в семье, чтобы каждый глава семейства провел освящение в своей церкви. Вот так, как когда-то Иов собирал сыновей своих и освящал их, он приносил жертвы. Братья, удивляешься этому любящему вот сердцу Иова, как он любил своих детей. И в каждый день, а их было 10, это значит 10 раз в году он приносил такие всесожжения. Это 100 животных во всесожжения приносил по числу их. Это стадо целое. Какой материальный ущерб. Но Иов не переживал за это. Он переживал за детей. Братья, и вот освящение в семье. Каждый глава семейства назначит день в посте побыть всем семейством. И прежде всего главе семейства признать свое состояние. Ну там, что разумно, конечно. И у детей попросить прощения. Что-то может быть лично у жены, это на своем месте. Но то, что нужно у детей, за, может быть, где-то неправильное поведение, за слова, речь, за какие-то вот то, что видимо, попросить у детей прощения. Чтобы мама могла попросить признать свою ошибку, чтобы дети могли потом, видя этот принцип, друг у друга просить прощения, у родителей просить прощения. Братья, однажды у меня было такое переживание, я вот перед детьми собрал всех детей, каялся перед ними, просил прощения, а потом говорит: дети, простите меня. А они: да нет, папочка, это мы виноваты там. Я говорю: нет, дети, то, что вы виноваты, это вы. А то, что я виноват, то, что я повысил голос с раздражением, вот определенные действия сделал, простите мне, дети. Я говорю: сейчас буду каяться, а вы после меня все помолитесь. И вот я первый становлюсь на колени, каюсь, прошу прощения у Бога. Вы знаете, братья, и после этого стали на колени и каяться дети. Я их просил, чтобы они молились обо мне. Они стали исповедоваться, каяться в своих грехах. Мы встали с колен. Такие родные все. Такие все близкие друг к другу. Братья, освящение в семье. Как это важно. В семье служитель. В семье проповедника. Кто нас лучше всего знает, это наши жены, это наши дети, как они смотрят на наши проповеди, как они понимают нас. Или они видят нас фарисеев, лицемеров. Или они видят нас, как гробы окрашены. Или они воспринимают нас, как служителей Господних. Если кто о своих, особенно домашних, не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного. Служитель тот, кто хорошо управляет домом, детей, содержащих послушание. Ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли пешить от церкви? Вопрос стоит. тот будет ли? Да нет, конечно. Он не сможет, у него нет этой опытности. Третье, братья, на что хочу обратить внимание, в чем нам надо особо проявить ревность, не допустить небрежности. Такой текст я прочитаю здесь же из 1 послания Тимофею, из 3 главы. 3 главы, стих 15, я с 14 буду читать. «Сие пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины». Знаете, братья, вот много раз читаю Писание, но вот только в этом году обратил внимание на вот это переживание Павла. Это переживание Павла. Смотрите, что он говорит. «Сие пишу тебе, надеясь прийти к тебе». Но там еще стоит слово «вскоре». «Но сие пишу, даже надеясь то, что я к тебе скоро приду, я сие пишу тебе». Это значит что-то важное. Это значит что-то особо важное. Что же здесь особо важное? Смотрите, что он говорит. «Чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем». И поясняет, который есть Церковь Бога Живого, не твоя она Его. И говорит о ее назначении. Она столб и утверждение истины. Она Его. И на этой земле Церковь – это столб и утверждение истины. И вот в этой церкви есть Тимофей. Удивительный человек, полюбивший Господа с юности своей, ставший преемником апостола Павла. И ему поручено служение, и он, переживая, Павел, о том, кому поручает он служение, он напоминает ему, чтобы ты знал, что это церковь Бога Живого, и эта церковь – столб и утверждение истины. Братья, для того, чтобы церковь была столпом и утверждением истины, нам так необходимо быть проповедниками этой истины. Нам нужно утверждать церковь в истине Слова Божьего, чтобы церковь была той церковью, которой она должна быть. Братья, хочу обратить внимание на еще такой текст Писания. А потом к этой мысли вернемся еще. Вот смотрите, послание к евреям, 12 глава, 12 глава, стих 15. «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божьей, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие». Значит, церковь есть столб и утверждение истины. Ты это помни, помни, Тимофей. А в данном тексте Павел пишет и предупреждает. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божьей, чтобы не произошел какой-то горький корень, и чтобы им не осквернились многие. Братья, что поможет нам совершить так служение, чтобы та церковь, которая является собственностью Бога, та церковь, которая призвана быть столпом и утверждением истины, была Его и была такой? Что для этого нужно? Братья, анализируя вот служение апостола Павла, я хочу выделить три такие мысли, очень важные. Первое – это его постоянное молитвенное служение за церковь. Вы можете обратить внимание, в каждом послании он об этом пишет, что он молится, он вспоминает в молитвах. Это его забота была такая. И поэтому, братья, так создавали церкви, и поэтому так совершали они свое служение. Поэтому и появлялись Тимофеи, о которых помнил в молитвах Павел, появлялись титы, появлялись служители, которые потом продолжали служение. Братья, как уделяем мы время молитвенному служению? Отошел в вечность Виктор Кузьмич Моша. Я, по милости Божьей, ко мне оказался в его церкви. Меня пригласили туда на служение очищения священия. И я не знаю, но мне кажется, это больше было нужно для меня, не так, как мое участие там. Почему? Я, общаясь с ним, понял, это великий молитвенник. Братья, он многое время проводил в молитве. У него были молитвенные списки. Он не просто так молился по памяти, у него были молитвенные списочки. И когда я прожил у него 2 недели, когда я увидел такую его жизнь, и он не только молился сам, у него вся церковь была молитвенной церковью. У него были распределены все церкви, все группы, и было каждому поручено молиться за 10, кому-то за 20, кому-то за 5 человек, и все друг за друга молились. Я обратил на это внимание и был очень этим тронут. Братья, нахожу, что вот мало у нас остается порой время для молитвенного служения. Больше надо уделять этому время, и тогда многие вопросы будут разрешаться проще. Второе, на что хочу обратить внимание, текст такой Писания сейчас прочитаю, Деяния апостолов, 20 глава. Деяния апостолов, 20 глава. Стих 22. Павел прощается с учениками в Ефесе. Вот здесь открывается еще очень важное, что делает церковью столпом и утверждением истины, что делает ее собственностью Божьей. Смотрите, открывается нам вот это его принципы служения. «Вот я ныне по влечению Духа иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною. Только Дух Святой по всем городам свидетельствует, что узы и скорби ждут меня. Но я ни на что не взираю, не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое служение, которое я принял от Господа, проповедать Евангелие благодати Божьей. И ныне, вот я знаю, что уже не увидите лица моего, все вы, между которыми ходил я, проповедуя Царствие Божие. Посему свидетельствую вам в нынешний день, что я чист от крови всех». Братья, это предсмертные слова. Это слова, которые дают дерзновение переходить в вечность. «Я чист от крови всех». Братья, нам нужно это помнить. Чисты ли мы от крови всех? Здесь речь идет о жизни. «Я чист от крови всех». «Ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию». Братья, не упускал возвещать всю волю Божию. Это наша задача, изучая Писание, так давать духовную пищу, чтобы не упустить всю волю Божию по всем вопросам. Если это дети, к детям, если это молодежь, к молодежи, подростки, к подросткам, если это семейные, к семейным, если это люди одинокие, к одиноким, если это люди готовы к переходу, значит, к ним нужно всю волю Божью, всю волю Божью. И поэтому он говорит, я чист от крови всех, я не упускал вам возвещать всю волю Божью. Он напоминает здесь своим преемникам: «Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею». Опять себе приобрел церковь и приобрел кровью. И еще один текст, братья, прочитаем. «И ныне предаю вас, братья, Богу и Слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными». Братья, хочу выделить здесь вот эту мысль. «И ныне предаю вас, братья, Богу и Слову благодати Его». Он не упускал открывать им тайны Слова. Он научил их Слову, учение Писания. Он научил их. И поэтому, говорит, ныне предаю вас Богу и Слову благодати Его, могущему назидать вас более и более и дать вам наследие со всеми освященными. Братья, на нашей задаче проповедь, назидание, Слово. И оно совершенное Слово. Оно достаточное для спасения, для духовного роста, для освящения, для приготовления к служению. Нам только надо это Слово, как мы уже говорили, изучать и преподавать всю волю Божию. Не останавливаться на чем-то только одном. Не избирать какие-то одни темы, которые ближе, которые непонятны нам. Все учение нужно рассматривать. Каждый проповедник должен и каждый служитель должен все учения изучать и подавать их через свою проповедь. Братья, и еще третье, на что хочу обратить внимание, что необходимо нам о чем особо переживать, чтобы церковь была столпом и утверждением истины, чтобы церковь помнили, что она Христова, Он приобрел ее кровью Своею. Вот такой текст Писания. Ефесянам, первое послание Ефесянам, 5 глава, 5 глава, вот тоже стих, который открывает нам еще один принцип важный. Смотрите, умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем. Братья, есть такое слово «душепопечение», забота о душах. И вот здесь четыре категории, такие вот состояния человеческой души. Это бесчинные, малодушные, слабые. И вот как необходимо нам вот видеть это состояние. И тот, кто бесчинный, и тот, кто малодушный, и тот, кто слабый. Братья, и о каждой душе индивидуально проявлять заботу. И тогда, братья, не будет горьких корней, и тогда церковь будет духовно возрастать. И о чем апостол Павел Ефесянам пишет в 4 главе. «Доколе все придем в единство веры, мужа совершенного в меру полного возраста Христова». Это наша задача. Заботиться о каждом, чтобы каждый возрастал. И возрастал не только для соответствия супругу, супруге или делу служения. Возрастал, доколе придем в меру полного возраста Христова. И это, братья, наша задача, как служителей и проповедников. Братья, четвертое, на что хочу обратить внимание, здесь же апостол Павел, послание к Тимофею, прочитаю такой текст, 2 Тимофею, 4 глава, стих 5. «Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение свое, ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья в день онный, не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Братья, четвертое, на что я хочу обратить внимание, в чем надо особо нам проявлять усердие, не допустить небрежности – это дело благовествования. Одна из опасностей, что порой Некоторые служители, занимаясь только церквами, оставляют дело благовествования, не выходят на библиотеки, не занимаются непосредственно благовествованием. У нас в церкви есть один благовестник, не в церкви, в крае у нас, один благовестник, ответственный в церкви. И мне очень понравилось, его зовут брат Андрей, и мне очень понравился его подход. Он, ответственный благовестник, организует благовестие, трудится. А потом я говорит, обратил внимание, что наши пресвитера и диаконы не ходят на благовестие. И он вот я поставил такой вопрос в церковном совете. Братья, это очень плохо. Давайте все идем на благовестие. И всем церковным советом, всеми служителями в этот день они вышли на библиотечное служение. А потом кто-то из них с группами еще отошли там в сторону, пели. Вот. И вы знаете, когда вот братья и сестры увидели, что и служители, они не только заняты там домостроительными вопросами, когда они непосредственно участвуют в благовествовании. И брат мне это делится, говорит, народ так ободрился. На следующее служение столько пришло, а у них, значит, каждая суббота, такой принцип, каждая суббота – это время благовествования. С утра собираются все, молятся, и кто на библиотеке, кто на уличной благовестии, кто по селам, куда выезжает. И когда стали все выходить служители, он говорит, число людей заметно выросло. Братья, вот апостол Павел, передавая служение Тимофею, передавая ему, даруя ему и поручение рукополагать служителей, он здесь обращает внимание, но ты будь бдителен. Я хочу выделить здесь, совершай дело благовестника. Дорогие братья, если мы будем в этом не проявлять ревности, если мы будем только побуждать к этому служению других, а не будем в этом упражняться сами, и народ этого не будет видеть. Братья, руки у народа будут опускаться, и мы сами не будем иметь благодать. Я так скажу, в силу даже и своей занятости, но когда участвую в благовестии, братья, что мы переживаем после благовестия, когда предстоит воскресенье, предстоит проповедь? Что переживаем, братья? Духовный подъем, правда же? Радость такая, откровения новые пришли. Вот как поучаствуем в этом служении, и совсем какая-то свежесть новая, духовная. Христос сказал, идите по всему миру. Кому Он эти слова сказал? Апостолам. Поэтому с домостроительством нельзя упраздниться от дела благовествования. Его нужно совершать. И последнее, братья, на что хочу обратить внимание. Текст Писания, это пятый пункт у меня и последний. Текст Писания я прочитаю. Евангелие от Луки. Евангелие от Луки. Десятая глава, стих 19. «Се даю вам власть наступать на змей, скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам». И еще один текст прочитаем. Матфея, Евангелие от Матфея, 16 глава, стих 17. Прошу прощения, ссылочку не ту я сказал. Сейчас, минуточку. Матфея 10 глава, стих 1. «Призвав 12 учеников своих, он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь». Братья дорогие, я хочу сейчас уделить внимание этой теме и нахожу, что эта тема тоже очень важная. Прощаясь на Елеонской горе, Марк тоже свидетельствует о том, что это не только было тогда, когда они совершали служение с Ним. Это было и тогда, когда они прощались с Ним. Христос говорит, идите по всему миру, проповедуйте Евангелие. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. У веровавших же будут сопровождать сии знамения. Именем моим будут изгонять бесов. Будут говорить новыми языками. Будут брать змей. И если что смертоносно выпьют, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы. Братья, нам Господь дал эту власть над нечистыми духами, изгонять. Нам дал Господь эту власть над всеми духами злобы поднебесной. Там вот и змеи, и скорпионы, это подразделение определенных особо злых духов. Господь нам дал эту власть. Как мы ей пользуемся? Как необходимо, братья, чтобы и эта тема, она не была в пренебрежении нашем. Но получивший от Господа эту власть, которую Он дал Церкви, совершать это служение там, где это необходимо. Сегодня очень много людей, которые, соприкасаясь с оккультным миром, стали одержимыми бесами. Братья, это то же служение, которое невозможно обойти. Некоторые служители говорят, ну, это те, которых там имеют дары, там, или Виктор Кузьмич Моша, там, или Григорий Васильевич, или еще кто-то. Братья, это служение, которое поручено всем без исключения. И там, где есть проявление бесовских духов, там нужно пользоваться этой властью, запрещать и изгонять. И для этого не нужно особого дара, для этого нужно чистое сердце, исполненное Духом Святым, и Бог даст дерзновение. Был такой случай, что одна сестра, хорошая такая, благочестивая сестра, просто пример такой приведу, находясь в больнице, пришла в больницу она, и к ней стала приставать одна одержимая женщина. Эта одержимая женщина докучала многих здесь, и люди не знали, что с ней делать, а ее дети богатые, они все равно не в психиатричку, а сюда ее положили, здесь ее колят чем-то. Она явно одержима, не психбольна, одержима. И вот действие определенное. И к этой сестре подошла, и к ней пристает. А сестра глянула на ее глаза, а там такое зло, такие вот взоры. Она обращается к ней и говорит: «Да запретит тебе Господь сатана! Изыди!» Вот простые слова бабулечка, которая была почти 80. И вы знаете, это такое влияние оказало на эту одержимую. Первое, что она выскочила отсюда, легла на свою постель и перестала больше приставать, как будто и действий никаких, ну, проявлений никаких потом не было. А эти все люди, к этой бабулечке, к нашей, да к постели, да за ее руки, да за ее тряпочки держатся. Ты что-то знаешь, научи, где ты? Да она нас кровь выпила столько, мы с ней мучились. Вот, да как, да? Она, да не вы что, да чиста, как кристалл, ничего не знаю, кроме Господа Иисуса Христа. Вот Писание, веруйте. И сказал Христос, наступайте на всю силу вражью. Братья, наступать надо на всю силу вражью. Прежде всего, наступать надо, знаете, вот в сердце своем, когда мы видим этих людей, не бояться наступать, молитвы совершать, повелевать именем Иисуса Христа. Трудно объединяться. Сироты заняться не иначе, как от молитвы и поста. Это обширная тема. Я не буду о ней, просто как вкрапил сюда, это наша ответственность. Наша ответственность. И мы не должны проходить мимо таких людей. Да, проще не касаться с ними. Они неадекватно себя ведут. Они плохо себя ведут. Они могут на улице что-то сделать, в доме что-то сделать. Пока бес в них, пока он имеет власть над их разумом, над их волей, над их чувствами. Братья, но когда эти души освобождаются, они становятся такими прекрасными душами. Такой когда-то была Мария Магдалина. Такими стали другие в наше время, которые получили освобождение. Что этому предшествует? Это, конечно, глубокое исповедание этих людей, что стало причиной одержимости. И, конечно же, наша вера и духовные силы, пост, молитва церкви, и духи выходят, и с криком освобождаются души, становятся членами церкви, становятся проповедниками. Братья, не обходите мимо таковых душ, обращайте на них внимание, помогайте им. Бог дал нам эту власть, и ей нужно пользоваться. Братья, я вновь хочу обратить внимание на это слово, которое сказал когда-то Езекия. «Дети мои, не будьте небрежны, ибо вас избрал Господь». Вас избрал, всех Господь, здесь, в Уральском объединении. Вас, на это историческое время, в котором вы живете, вас, ни Мартина Лютера, ни еще каких-то подвижников, которые много сделали в историческом плане, в деле пробуждения. Вот. Нет, братья, вас, сегодня вы, сегодня вы, сегодня ваше время, братья, как необходимо беречь дух свой, чтобы быть в должном духовном состоянии. Как важно, чтобы в каждой нашей семье был духовный порядок. Как важно, чтобы наши церкви, которые Бог поручил нам, были столпом и утверждением истины. Как важно, чтобы мы питали их словами Божьими. Как важно, чтобы мы заботились за каждую душу. Как важно, чтобы принимали участие в благовествовании. Как важно, чтобы пользовались Богом, дарованной нам власти над нечистыми духами, и изгоняли их. Дети мои, не будьте небрежны, ибо вас избрал Господь, предстоят лицу Его, служить Ему, быть у Него служителями и возжигателями курений. Братья, не будем небрежны. Я вновь хочу прочитать эту характеристику этого слова и таковых людей. Небрежность – это нерадивое, невнимательное отношение к чему-либо. Это равнодушное, пренебрежительное обращение, состояние запущенности, заброшенности. Небрежный – это нерадивый, относящийся к своим обязанностям без должного внимания. Это сделанное неряшливо, кое-как, без старания. Дети мои, братья дорогие, не будем небрежны. Давайте и еще сейчас об этом помолимся Господу. Сегодня у нас пост и молитва. Третья пятница – это тот пост, который каждого отца и каждую мать наклоняет на колени. В этот день много молиться о детях, о молодежи, о спасении неспасенных родственников. Братья, и об этом сейчас помолимся Господу, чтобы Господь благословил наших детей, наши семьи, наших неспасенных родственников, чтобы все они пришли к Господу. Не будем небрежными. Давайте склонимся на колени и помолимся Господу. Аминь.